Это были люди Фрэнка. Нора в этом не сомневалась. Автомобиль с Якузо и Норой Барт медленно поехал следом за мотоциклистами и в том же месте, свернув за угол, остановился. Вот тогда-то Нора и увидела Молли впервые после их встречи в аэропорту Лос-Анджелеса. Молли и еще трое стояли на противоположной стороне улицы перед одним из небоскребов. Нора также в первый раз видела Эрику Стайлер и Саймона Бендера вместе. Подумав несколько секунд, Нора указала Якузо рукой на противоположную сторону улицы. «Уж лучше вас, чем меня». Здоровяк, расположившийся на переднем сиденье, повернулся к Норе и передал ей один из моментальных снимков, который он только что сделал. Она едва взглянула на фотографии и сказала, что снимки получились просто великолепные, на что здоровяк с ухмылкой сообщил, что она тоже может оставить себе фотографию на память о визите в Нью-Йорк. Этот сукин сын был горд своей работой. Пожав плечами, Нора еще раз посмотрела на снимок и сунула его в сумочку туда, где лежал пистолет Виктора. Он купил его несколько месяцев назад в фирменном магазине «Родео Драйв», куда нужно сначала звонить и договариваться, и только потом уже ехать за нужной тебе вещью. Пистолет 38-го калибра марки «Смит и Вессон» обошелся Виктору в 15 тысяч. Нора Барт плохо разбиралась в огнестрельном оружии, но и она не могла не признать, что этот пистолет просто чудо. Он был изготовлен из чистого золота и украшен слоновой костью с бриллиантами. Это была весьма дорогая игрушка, которую Виктор решил приобрести, когда узнал, что самая изысканная публика в Бель-Эйр и Пальм-Спринге покупает себе такие же. Виктор даже умудрился получить разрешение на ношение пистолета, чем вызвал удивление у Норы. Виктор в жизни ничего не делал в соответствии с законом. Нора привезла пистолет с собой в Нью-Йорк, потому что не хотела, чтобы люди Гайджина поступили с ней так же, как с Виктором или Террико. Если же и над ней нависнет угроза, она пристрелит кого-нибудь из них или на худой конец себя. Никто из людей Гайджина до сих пор, однако, не выказывал по отношению к ней особой враждебности. Вся ее работа заключалась в том, чтобы указать им на Молли и Саймона Бендера, после чего, в соответствии с договоренностью, ее должны были отпустить в Лос-Анджелес. Тем не менее, во всем чувствовалась какая-то подозрительно нервозная обстановка, что и наводило ее на самые неприятные мысли. Прежде всего поражало количество людей, которые участвовали в слежке за Саймоном и Молли. А это означало, что для Гайджина чрезвычайно важно, чтобы Саймон и Молли исчезли куда-нибудь, просто пропали с лица земли. Но если для Гайджина затеянная им операция представляет такую важность, то значит, существует непосредственная опасность и для самой Норы, поскольку маловероятно, чтобы Гайджин позволил ей спокойно разгуливать по Лос-Анджелесу, зная, что ей известно буквально все. Во-вторых, работая с японцами, она подметила одну весьма характерную особенность. С японцами никогда не поймешь, о чем они думают. Японец постоянно носит маску. Он держит себя на дистанции, а свое истинное лицо скрывает от всех. Виктор называл их актерами. лицедеями, которые умеют извергать из себя дым. Если вы считаете, что понимаете япошек, как говорил Виктор, то это самообман –